Глава 13. Мы уже знаем, что Тефер устроил полицейский надзор за домом на улице Нотр-Дам, где жила Анжела Леруа под именем мадам Монетье. Этот надзор был устроен благодаря двум поверенным агента, которого мы уже видели в деле. На нижнем этаже номер 19 жил торговец вином. На другой день после ареста Рене Мулена к торговцу явился комиссионер и, заплатив известную сумму денег, получил разрешение разместиться перед его лавкой. Этот странный комиссионер, когда к нему случалось, обращались, отказывался идти куда бы то ни стало под предлогом, что очень занят. Никто не думал удивляться этому, а просто обращались к другому. Этот комиссионер был одним из двух агентов Тефера. Он наблюдал за окрестностями дома, ожидая приказания своего товарища из внутренней полиции. С первого взгляда казалось трудным устроить незаметный полицейский надзор в доме, где все знают друг друга. Однако это было сделано, и изобретение делало честь Теферу. Поместив Рене Мулена в префектуру, он зашел к привратнице и таинственным тоном объявил ей, что желает переговорить с ней об очень важном для правительства деле. Немного смущенная этим предисловием, привратница поспешно заперла дверь и почти с трепетом спросила, в чем дело. «Надо спасти правительство», — ответил полицейский агент серьезным и убежденным тоном. Эти слова произвели на привратницу желаемое впечатление. «Спасти правительство?» — с испугом повторила она. «Боже мой, разве у нас в доме есть заговорщики?» «Тише!» — прошептал Тефер. «Одно неосторожное слово может погубить мой план, так как негодяй, узнав что-нибудь подозрительное, сейчас же исчезнет». «Так это правда!» — прошептала привратница, страх которой все увеличивался. «Это более чем правда, но молчите». «Но что же я должна сделать?» Тефер вынул из кармана 100-франковый билет и положил на стол. «Вы знаете, что это такое?» — спросил он. «Это 100-франковый билет. Вы хотите его заработать?» «Заработать 100 франков и спасти правительство? Конечно, хочу. Что же надо сделать?» «Подчиняться мне». «Говорите, я готова». «У вас есть муж?» «Нет, сударь. Бедняга умер 3 года назад и оставил меня бездетной вдовой». «У вас есть родные?» «Только один брат. Что он делает?» «Он приказчик в магазине в Труа, в Шампани». «Сколько ему лет?» 50. «Он бывает у вас?» «Никогда». «Значит, жильцы этого дома его не знают?» «Они не могут его знать, так как он 15 лет не был в Париже». «Отлично. Все это приходится как нельзя кстати». «Мой брат для вас кстати?» — с удивлением повторила привратница. «Да, это очень просто. Как только я уйду от вас, вы расскажете всем вашим жильцам, которые захотят вас слушать, что ваш брат приедет к вам завтра на несколько дней». «Но они скоро убедятся, что это неправда», — закричала привратница. «Мой брат не может оставить своего магазина и не приедет». «Я в этом так же уверен, как и вы». «Так как же?» «Но вместо него явится полицейский агент», — продолжал Тефер. «Он будет вполне похож на провинциала. Вы примете его как вашего брата. Оставите у себя. Он не будет выходить из вашей комнаты и незаметно будет наблюдать за жильцами и их гостями». «Боже мой!» — закричала привратница. «Но неужели же все наши жильцы заговорщики? А они казались мне такими безобидными». «Вы не должны об этом спрашивать. Мой долг запрещает мне отвечать вам». «Вы предупредили домовладельца?» «И не думал. Он не должен ничего знать». «А где будет ночевать ваш агент?» «Здесь». «Ну уж нет!» — закричала привратница тоном испуганной невинности. «Я отвечаю за поведение моего агента», — с улыбкой ответил Тефер. «На несколько дней вы можете перейти спать в темный чуланчик, который я вижу рядом с этой комнатой, а мой помощник будет спать в этой комнате. Никто не удивится, что вы оказываете гостеприимство вашему брату». «Но кто же будет открывать по ночам двери?» «Конечно, он, ведь он обязан знать, кто входит и выходит. Вы дадите ему список жильцов. Согласны ли вы на все это?» «И 100 франков будут мои?» «Сейчас же, и даже больше. Я обещаю вам хорошее вознаграждение в тот день, когда ваш брат снова уедет в Труа. Хорошо, я согласна. Вы не раскаетесь в этом, но будьте осторожны. О, будьте спокойны, я буду нема, как рыба. Тефер подал ей банковский билет, который она поспешно схватила и сунула в карман. «Итак, мы с вами условились», — прибавил он. «Да, суд. Я жду моего брата Клода Ригаля завтра утром и позабочусь устроить все к его приезду». Час спустя, после ухода Тефера, половина жильцов уже знала о предстоящем приезде Клода Ригаля. На другой день утром человек лет 50, провинциал, с головы до ног, выходил из фиакра у дверей дома номер 19, таща за собой большой чемодан, и, войдя в комнату привратницы, упал в объятия своей мнимой сестры, которая плакала от волнения, до такой степени она вошла в роль. 2 часа спустя Тефер, пришедший под предлогом какой-то справки, имел удовольствие видеть за делом своего помощника. Все было устроено очень ловко. Если бы какая-нибудь подозрительная личность явилась к мадам Монетье, то мнимому Клоду Ригалю стоило только свистнуть особым образом, и мнимый комиссионер, карауливший на улице, отправился бы следить за посетителем. Но Тефер говорил правду герцогу Жоржу, что к Анжеле Леруа никто не приходил, кроме доктора Лорио, так что агент даром терял время. Скромность привратницы была примерна, и никто не подозревал, что тихий дом на улице Нотр-Дам был превращен в мышеловку. Утром того дня, когда продавец билетов Эжен вышел из тюрьмы с письмом и ключом Рене Мулена, помощники Тефера добросовестно продолжали свой бесполезный присмотр, хотя никто не привлекал их внимания. Освобожденный Эжен пошел прямо на улицу Нотр-Дам. Около 9 часов он был перед домом номер 19. Тут он остановился на несколько секунд и стал думать. «Дело идет о жизни и спокойствии двух людей. То, что мне поручено передать, должно иметь важное значение. Мне поручено передать письмо и ключ только матери, а не молодой барышне. Привратница, может быть, станет меня спрашивать. Эти люди вечно желают все знать. Если бы я знал, на каком этаже живет эта дама, то я вошел бы, не говоря ни слова. Но я забыл об этом спросить, а мне забыли сказать. Но я поступлю как лучше». Думая так, он шел к воротам 15. В ту минуту, как он переходил через дорогу, он увидел выходящего из лавки торговца вином, комиссионера, который набивал трубку. Эжен вздрогнул и повернул назад. «Черт возьми!» — прошептал он. «Этот малый такой же комиссионер, как и я. Это полицейский агент. Я знаю их всех в лицо, так как достаточно нагляделся на них, когда они по вечерам бродят перед театрами, чтобы ловить бедных продавцов билетов. Что он может тут делать? Надо быть осторожным». Он вынул из кармана табак, свернул папироску и стал рассматривать мнимого комиссионера, который уселся перед лавкой. Вдруг из дома вышел человек уже в летах, похожий на провинциального приказчика, и, подойдя к комиссионеру, стал с ним разговаривать. Посыльный Рене Мулена чуть не вскрикнул от удивления. «Приказчиком из провинции был другой агент, которого он узнал, как и первого. «Черт возьми», — подумал он, — «это дом — настоящая мышеловка. Неужели надзор устроен по поводу моего посещения? Было бы глупо быть скомпрометированным, сам не зная за что. К черту поручение! Я не хочу возвращаться в тюрьму из-за других». Эжен повернулся и пошел прочь от дома. Но едва он сделал шагов 20, как пошел уже тише и, наконец, совсем остановился. «Ну, мой милый», — заметил он сам себе, — «ты ведешь себя неважно. Ты изменяешь своему честному слову, когда дело идет о жизни и спокойствии двух женщин. Что с тобой? Чего ты боишься? На совести у тебя ничего нет, значит, с тобой ничего не могут сделать. Ты знаешь агентов, но, по всей вероятности, они тебя не знают. К тому же должно быть средство обмануть их, и надо только найти это средство». Эжен вернулся и опять пошел к дому Анжелы Леруа. Комиссионер по-прежнему сидел перед лавкой, но мнимый провинциал исчез. Эжен остановился перед домом и стал его рассматривать. Над вторым этажом была вывеска, на которой большими буквами было написано «Ларболье, портной». «Вот то, что мне было нужно», — подумала Жан, потирая руки. «Теперь уже ничто меня не затрудняет». Он решительно направился к лестнице, не останавливаясь, прошел мимо комнаты привратницы. Тут раздался громкий голос. «Эй, вы, что вам надо? Куда вы идете?» Жан повернулся и очутился лицом к лицу с человеком, который за минуту разговаривал с комиссионером. «Куда я иду?» — уверенно повторил он. «К портному Ларбулье?» Этот ответ был сделан таким естественным тоном, что не оставлял места никакому сомнению. Мнимый Клод Регаль вернулся в свою комнату, а Эжен поспешно поднялся по лестнице. На третьем этаже, на одной из дверей, выходивших на площадку, была доска с именем Ларбулье. «Ба!» — сказал Эжен. «Я позвоню. В таких домах, как этот, все знают друг друга. Мне покажут, где живет мадам Монетье». Он позвонил. Девочка лет 12 открыла дверь. «Что вам угодно?» «Здесь живет мадам Монетье?» — спросила Жан. «Нет, сударь, здесь живет папаша, папаша портной. Мадам Монетье рядом. Благодарю вас». Эжен только хотел позвонить, как вдруг дверь открылась, и на пороге появилась Берта в глубоком трауре. Увидев человека, неподвижно стоящего перед дверью, она спросила: «Вы к нам пришли, сударь?» «Да, если это квартира мадам Монетье». «Да, войдите, пожалуйста». Говоря это, она отступила и, пропустив посетителя, заперла дверь. «Что вам угодно, сударь?» — снова спросила она. «Я хотел бы говорить с мадам Монетье», — ответила Жан, помня слова Рене. «Не могу ли я исполнить вашего поручения?» «Нет, извините меня, но я должен видеть сам мадам Монетье. Дело в том, что моя мать больна, очень больна, и я думаю, что она спит. Разбудите ее. Дело стоит того, и сделайте это поскорее, так как я тороплюсь». Анжела Леруа из своей комнаты услышала голос Берты. «Кто там?» — спросила она. «Мать проснулась», — сказала Берта. «Погодите немного, я предупрежу ее». Войдя в комнату матери, она сказала, что какой-то неизвестный господин желает говорить с ней. Мадам Леруа сейчас же подумала о Рене Мулене. «Приведи его», — поспешно сказала она молодой девушке. Берта сейчас же вела Эжена, который почувствовал невольное волнение при виде больного лица вдовы. Анжела, со своей стороны, при виде вошедшего испытала разочарование. Это был не тот, кого она ждала. «Вы хотели видеть меня?» — спросила она. «Да, сударыня». «Вас одну», — ответил посыльный механика. «Моя дочь не может остаться?» «Нет, сударыня». «Почему? Я сам не знаю. Это не моя тайна». «Я уйду», — прошептала Берта, выходя из комнаты очень удивленная, но еще более заинтересованная. «Мы одни?» — сказала тогда Анжела. «Объясните, кто вас послал?» «Рене Мулен». Радость сверкнула в глазах Анжелы. Успокоенная, она поспешно спросила: «Он свободен?» «Нет еще, сударыня. Если бы он был свободен, он был бы у вас. Он поручает мне передать вам две вещи». «Что?» «Письмо и ключ. Вот они». Говоря это, Эжен подал мадам Леруа письмо и ключ. «Благодарю вас», — сказала Анжела. «Это все?» «Да, все. Только он просил меня от его имени, чтобы вы мужались и надеялись. Мое поручение исполнено. Но прежде чем уйти, я должен сказать вам одну вещь, которую, по всей вероятности, вы найдете небезынтересной. Говорите, пожалуйста. За вашим домом тщательно наблюдают. Один полицейский агент, переодетый комиссионером, торчит у дверей, другой находится в комнате привратницы». «Почему?» «Не знаю. Вы предупреждены. Это все, что надо было. Прощайте, сударыня». Сказав это, он поклонился и вышел, довольный, что добросовестно исполнил свое поручение. Выйдя на улицу, он взглянул на часы. «Половина десятого», — сказал он себе. «Не буду заставлять ждать моего нового приятеля». Он почти бегом пустился на улицу Ренни, где позвал первый встречный пустой фиакр. «Можете доехать за 20 минут до тюрьмы Сен-Пелажи?» — спросил он кучера. «За 20 минут? Невозможно. Если доедете, то получите 10 су на водку. Садитесь, я сделаю, что могу. Остановитесь по дороге перед табачной лавкой. Я хочу купить вам сигару». На углу улицы Важерар фиакр остановился. «Вот лавка», — сказал кучер. «Поторопитесь, иначе мы опоздаем». Эжен вышел и сразу же вернулся с пачкой табака и двумя сигарами, одной для себя, другой для кучера. Фиакр снова покатился. Без 2:10 Эжен выходил из фиакра перед тюрьмой. В эту самую минуту сторож выходил к заключенным и кричал «К следователю!». Перед домом тюрьмы уже стоял экипаж без окон, в котором обычно возят арестантов на допрос к следователю. Все вызванные к следователю только что вошли в контору. Рене был в их числе, и, не будучи убежден, что получит вовремя известие о выполненном поручении, был крайне взволнован. После осмотра в конторе подсудимых повели в экипаж. Эжен неподвижно стоял в 3 шагах от дороги, внимательно следя за садившимися. Вдруг он громко кашлянул. Рене, проходивший мимо него, повернул голову в его сторону и увидел, что он держит в поднятой руке пачку табака. Он почувствовал, точно гора свалилась у него с плеч. Все шло отлично. Он мог прямо отвечать следователю и доказать свою невиновность. Когда дверцы за подсудимыми закрылись, и экипаж покатился по направлению к суду, Эжен вошел в тюремную контору и отдал пачку табака на имя Рене Мулена. Мы уже сказали, что Тефер, ставший орудием, или, лучше сказать, сообщником герцога, поминутно бывал в префектуре и суде. Хорошо знакомый со всеми, он мог узнать многое. Утром в тот же день он разговаривал с главным следователем и узнал, кто из арестованных в Сент-Пелажи будет допрошен в этот день. В списке было и имя механика. Тефер не дал заметить своей радости и удалился с самым спокойным видом. Полицейские агенты имеют в префектуре свое специальное бюро. Тефер отправился в это бюро, сел на свое обычное место и написал следующее. «Герцог, будьте сегодня дома после полудня. Очень вероятно и даже почти несомненно, что я сообщу вам много нового по поводу интересующего вас дела. Остаюсь ваш покорный слуга Тефер». Положив эту короткую записку в конверт, он вышел из префектуры и подозвал первого попавшегося комиссионера. «Отнесите вот это», — сказал он. «Куда?» «На улицу Святого Доминика». Передайте это письмо швейцару отеля, попросив его сейчас же передать письмо герцогу. Вот вам 30 су. Комиссионер поспешно ушел. Теперь надо хорошенько за всеми наблюдать, — подумал Тефер. Он знал, когда приезжают кареты с подсудимыми, и за 5 минут до этого часа отправился во двор, где они останавливаются. Подсудимых провели в так называемые мышеловки, где они ожидали своей очереди к следователю. Прождав 20 минут, Тефер имел удовольствие видеть, как мимо него прошел механик. «Это наверняка он», — сказал себе агент. «И если следователь не дурак, то мы сегодня же вечером получим его адрес». В ту эпоху, когда происходило описываемое нами событие, мышеловки состояли из 3 больших мрачных и холодных комнат со сводами с каменными скамейками под стенами, освещающиеся окнами с решетками, начинавшимися на 3 метра от пола. Подсудимые могли курить, есть и пить, конечно, за свои деньги, поэтому случалось, что некоторые возвращались в тюрьму совершенно пьяными.